для того, чтобы поймать боль, — наставлял его Роланд. «Ты должен прикусить ремень в тот самый момент, когда почувствуешь ее. Ты понимаешь? В тот самый момент. Держи ее своими зубами». «Все понял. Только давай побыстрее». «Сделаю все, что в моих силах». Роланд опустил в антисептический раствор сначала клещи, потом нож. Эдди ждал с ремнем во рту, чуть прихватив его зубами. Да, достаточно только раз уловить общую картину, чтобы все стало ясно. Ага. Роланд – главный герой, умудренный опытом, сидеющий воин, которого должна играть умудренная опытом, но еще находящаяся на пике популярности знаменитость. Вроде Пола Ньюмана, а может, Иствуда в голливудской версии. Он сам – молодой ковбой. Его должна играть самая популярная на тот момент молодая звезда. Том Круз, Эмилио Стевос, Роб Лоу, кто-нибудь такого уровня. А здесь и сейчас нам всем знакомые декорации. Хижина в лесу, где будет сниматься сцена, которую мы видели многократно, но по-прежнему не можем оторвать глаз. Извлечение пули. Чего не хватает, так это доносящегося издалека зловещего боя барабанов. И тут Эдди осознал, что барабанов нет, потому что эпизод со зловещими барабанами, они же барабаны Господни, остался в прошлом. Потом этот самый бой барабанов обернулся усиленной динамиками песенной мелодии группы ZZ Top. Ее транслировали через громкоговорители, установленные на углах улиц в городе Лат. Да уж, к сожалению, ситуация с ними становилась все яснее и яснее. Они были персонажами чьей-то истории. Весь этот мир... «Я отказываюсь в это верить! Я отказываюсь верить, что вырос в Бруклине только из-за ошибки какого-то писателя! Ошибки, которую, вероятно, исправили в верстке! Эй, отец Каллаган, я с тобой в одной лодке! Отказываюсь верить, что я персонаж! Это моя грёбаная жизнь! Давай, Роланд, вытащи из меня это дерьмо!» Стрелок полил антисептическим раствором голень Эдди, потом острием ножа удалил из раны сгусток крови. Поднес к ране клещи. «Готовься прикусить боль, Эдди», — пробормотал он. И мгновением позже Эдди ее прикусил.